Глава 42. Когда мертвое тело Флори Мамфорд коснулось пола кабинета, мисс Силвер открыла глаза, села в кровати и прислушалась. В доме не раздавалось ни звука, и тем не менее она была уверена, что что-то слышала. Включив ночник, она накинула на плечи большую вязаную шаль с ажурной каймой. По правде сказать, рисунок на шале был настолько невзрачным, что мисс Силвер попросту не решилась дарить ее дочери своей племяннице Летти и оставила себе. Но шаль была теплой и прочной, а остальное мисс Силвер не беспокоило. Время шло, но ничего больше не происходило. В конце концов, мисс Силвер решила, что если все время работать и совсем не отдыхать, может померещиться еще и не то. Она взяла со столика книгу и попыталась сосредоточиться. Через 20 минут, не поняв из прочитанного ни строчки, мисс Силвер отложила книгу и попробовала понять, что же с ней творится. В голове мелькали обрывки каких-то мыслей, всплывали и лопались, как мыльные пузыри, какие-то образы. Но все это было отвратительно неоформленным, сырым и при этом крайне тревожным. Мисс Силвер встала с кровати и надела теплый серый халат. Утверждать, что этот халат ей не к лицу, не решилась бы и сама мисс Силвер, но одно неоспоримое достоинство у него было. Он совершенно скрывал розовую ночную рубашку, еще недавно приведшую в такой восторг Флори Мамфорд. Завязав длинный пояс, мисс Силвер вышла в коридор и решительно постучалась в комнату Кэрри Десборо. Не получив ответа, она просто повернула ручку и вошла. Когда полоска света из коридора упала на лицо Кэрри, он заморгал и нехотя приоткрыл глаза. Его сонный взгляд скользнул по мисс Силвер, и в следующую секунду Кэрри уже сидел в кровати, бодрый и полный сил, будто и не думал ложиться. «Что?» – не очень вежливо спросил он. Мисс Силвер смущенно кашлянула. «Надеюсь, что ничего, мистер Десборо. Простите, что разбудила, но мне как-то не по себе. Несколько минут назад меня разбудил какой-то странный звук. Или же мне просто так показалось? Мы все сейчас нервничаем, а в таком состоянии слишком легко ошибиться. Тем не менее, думаю, нам все-таки стоит обойти нижние комнаты. Если, разумеется, это не слишком вас затруднит». Кэрри уже тянулся за халатом. «Вы думаете, звук донесся снизу?» «Мне так показалось. Если я ошиблась, тем лучше. Мы просто вернемся в свои комнаты и постараемся об этом забыть. Если же нет...» «А вы уверены, что звук донесся именно снизу?» – перебил ее Кэрри. «Я ни в чем не уверена», – сухо отрезала мисс Силвер. «Но думаю, нам лучше сойти вниз». Они спустились в холл. Мисс Силвер собиралась уже повернуть направо, когда вдруг заметила узенькую полоску света под дверью гостиной Тайни Слейл. Приложив палец к губам, она остановилась. Кэрри последовал ее примеру. Из гостиной доносился едва слышный голос. Несколько секунд они стояли, прислушиваясь. Затем мисс Силвер бесшумно подошла к двери и осторожно ее толкнула. Полоска света чуть расширилась, и голос Люси Эдамс произнес. Разумеется, она не собиралась ее убивать. Это был просто несчастный случай. На самом деле она хотела убить тебя.